Вы слушали радиоспектакль «Предрассветный час» из цикла «Живые голоса». Запись голоса Анны Андреевны Ахматовой сделана весной 1965 года. Автор сценария Андрей Суздальцев, композитор Юрий Прялкин, режиссер Владимир Шведов. Роли исполняли Янина Лисовская, Анна Ахматова, Максим Виторган, Амедео Модильяни, Светлана Брагарник, Цыганка. В остальных ролях Алла Малкова, Александр Быков, Александр Ливанов и другие. Песню на стихи Поля Верлена в переводе Валентины Гелескула исполняли Ирина Михайленко и Олег Мартьянов. В спектакле принимал участие хор «Преображение», художественный руководитель Михаил Славкин. Студийные записи и компьютерная обработка звука Любовь Рындина и Юрий Прялкин. Ассистент режиссера Михаил Розенберг, редактор Татьяна Сахарова. Театр «Радио России».